Он рассказал много интересного, но адмирал устроил эту встречу совсем с другой целью. Его возможные варианты были ей известны и так, жаль, неофициальный лидер Юаужань Вонгов не оправдал ее надежд, но Ниатал никак не ожидала, что представитель этого народа сам не окажется достаточно смелым, вопреки своему предсказанию. Он предпочел не говорить ни «да», ни «нет», вместо того, чтобы прямо признать необходимость немедленных действий. Юаужань Вонги могли бы стать отличными союзниками. Впрочем, кое-что интересное предсказатель все же упомянул, и, похоже, сам не понял, насколько близок к истине. В новостях о недавнем назначении еще не объявляли. Да, адмирал и полковник, из них двоих действительно получится отличная команда, и галактический альянс будет спасен. Глава 15. Какой ужас! Это сказал, конечно, Трипиа. Двоюродный брат хозяина Хана нанял убийц, чтобы убить его. Да, с чувством юмора у него всегда были проблемы. Хэн пощелкал кнопками на панели управления только что купленного шаттла. Старая развалина. Простите, но то, что моя модель не самая новая, дроид-протоколист добавил в голос благородного возмущения, не дает кому-либо права оскорблять меня, ведь я по-прежнему владею 6 миллионами. Я о шаттле, ответил Соло. Форм общения и до сих пор прекрасно функционирую. Не понимаю, зачем вам возвращаться на Кареллию, где вас ждет такая опасность, и почему я не могу отправиться с вами? Потому что ты слишком большой и золотистый, а опасность больше здесь, чем на Кареллии. Тракин думает, что мы находимся на Карусканте. Но вы действительно находитесь на Карусканте, уточнил протоколист. Вот поэтому мы сейчас и улетаем на Кареллию, пояснил Хэн, чтобы не находиться на Карусканте. Так, котлету готовы. Читу Соло я нагнал как раз, когда они приобрели на стоянке старый корабль. Сокол действительно оказался в ремонте, и приходилось довольствоваться тем, что есть. Насчет тракиновского контракта на свою семью Хэн и Ле уже знали, и, как казалось, не особенно волновались. Цетрипо, конечно, запаниковал, но кто же обращает внимание на панику Стриро? «Слушай, Хэн», – прошептал я, посмотрев в сторону грузового отсека, где скрылась Лея со своими вещами. «У меня найдется лишний миллион. Давай я найму Бобу Фетта и он». «Не надо», — Соло тоже начал шептать. «Я сам разберусь. Это семейное дело. Не справишься. Пусть займутся профессионалы. А не хочешь Фетта? Думаю, на зонами найдутся специалисты еще времен вторжения. Я поговорю кое с кем и еще не легче. Только Юаужань Вонгов на Кареллии не хватало. Я просто пойду и пристрелю Тракина. Но ведь, Хэн, Ял, Ле вышла из грузового отсека. Мы с Соло тут же замолкли, будто нас застали на месте преступления. Однако принцесса явно не слышала предыдущее обсуждение, хотя выглядела взволнованной. Вы должны посмотреть на это. Последние новости. На небольшом голоэкране в грузовом отсеке отряд солдат в черной броне штурмовал здание. Этим утром новое спецподразделение, известное как Гвардия Галактического Альянса, вошло в один из карелианских кварталов галактического города, сообщал голос за кадром. Странно, что они не покрасили броню в белый цвет, пробормотал Хэн, глядя, как карелианцев вытаскивают из домов. Гвардии были предоставлены чрезвычайные полномочия для интернирования карелианских граждан, проживающих в галактическом городе. Этого следовало ожидать, мрачно продолжил Соло. Тут голокамера остановилась на фигуре в черной униформе со световым мечом в руке. Изображение приблизилось. Не может быть, тут даже у Хана не хватило слов. Я с ужасом смотрел на голоэкран. Даже тогда, когда я подозревал, что один из моих друзей-джедаев стал ситхом, не мог на самом деле поверить в это. Теоретически, да, но на практике не представлял. Подозревать нескольких, не то же самое, что точно знать о ком-то одном, и, может быть, втайне от самого себя я все же надеялся. Они все окажутся ни при чем. Теперь сомнений не осталось. Ситх нашелся. Официальной реакции Ордена Джедаев на произошедшее пока не последовало, продолжал голос с голоэкрана. Напоминаем, для большинства явилось полной неожиданностью, что Галактическую Гвардию возглавляет рыцарь-джедай, на днях получившая звание полковника, Тахири Вейла. Глава 16. Хэн и Ле уже час как улетели с Карусканта, Стриро отправился на квартиру Соло, а я потерянно бродил по пешеходным дорожкам, сворачивая куда попало, не обращая внимания, куда иду. Четверка джедаев-охранников шла в двух шагах за мной, пока не возражая против прогулки. Впрочем, При ее тренировке и поддержке силы охрана все равно могла прошагать куда больше меня и не утомиться. Как это могло случиться? Было все, о чем я мог думать. Как Тахири могла стать ситхом? Тахири, которую я когда-то спас с Явина. Тахири, которой я помог стать единой личностью. Тахири, которая прикрывала меня в бункере Шимры. Как она может превратиться во что-то жуткое, чего я и сам толком не представлял? «Ты не получишь никого из них», — сказал я когда-то Вержер. «Вержер, проклятая птица. В этот момент, если бы мог, я бы вытащил ее из силы, чтобы убить снова. Я победила, малыш», — был ее ответ тогда. «И в какой бы ситхской бездне не был сейчас призрак Фош, наверное, она продолжает насмехаться надо мной. Неужели все это ее десятилетний план? Или я ошибаюсь? Не всесильна же она, в конце концов. Тогда, может быть, всему причиной Лумия? Да, наверняка эта злокозненная темная леди обманула Тахири, так же как должна была обмануть Джейсина. Наплела ей сказок про высокоморальных ситхов, соблазнила историей Дарта Виктивуса, склонила к темной стороне, как необходимости для предотвращения войны. А может быть, эта Лумия помогла Тахири поймать Микарама? Но что же мне теперь делать? Сообщить Люку, что нашел ситха из его снов? Поверит ли он мне, и что сделает, если поверит? Что он вообще может сделать с Тахири? Ничего. Пока она не совершила ничего действительно ситхского, ее ни за что наказывать. Видение будущего лишь заставит к ней присмотреться, не более. В конце концов, у Анакина было видение темной Тахири еще во времена вторжения, и в Джейсине Люк ощущал темную сторону задолго до того, как узнал, что он ситх, и это ничего не изменило. Я, конечно, расскажу ему, но, может быть, еще не все потеряно, может быть, Тахири не понимает, что Лумия ее просто использует, что если попробовать с ней просто поговорить. Да, я должен попробовать. В конце концов, мы друзья, друзья. А если она меня убьет? Пришла непрошенная мысль. Я поспешно отогнал ее, но мысль вернулась в виде воспоминания о смерти Мары. Ситх должен пожертвовать кем-то близким. А у Тахири это Анакин, потом остальные Скайуокеры Соло и я. Сколько бы я ни представлял Тахири с красным мечом и золотыми глазами, идея, что она убьет Анакина, казалась абсурдной. А вот меня, ведь мы же друзья. Сейчас эта мысль повернулась совсем другой стороной и постоянно возвращалась, как не пытался ее выкинуть из головы. Мара узнала, кто такой Джейсин, я узнал, кто такая Тахири, что если она решит ускорить жертву. В то время как все мои чувства кричали, что это невозможно, логика советовала быть осторожнее, не раскрывать все, как вышло с предсказанием войны. Но как же, а если? У меня появилась новая идея. Можно и не обвинять ее прямо, и потом сообщить Люку. Но я должен поговорить с Тахири. Я остановился и повернулся к своей охране. Ребята, вызовите аэротакси. Нам нужно посетить штаб Галактической гвардии. В штаб ГГА меня пропустили без вопросов. Ну, точнее, не меня, а джедаев, которые были при мне. Известный предсказатель в настоящем и не менее известный спаситель галактики в прошлом. Это, конечно, хорошо, но все же официально права посещать штабы спецподразделений не дает. А вот джедаи такое право, похоже, имели. По крайней мере, пока во главе гвардии тоже стоял джедай. Так что договориться между собой им не составило труда. Тахири лично встретила нас в дверях, в своей новой черной форме, но такая же, какой была при нашей последней встрече. Ничто в ней не напоминало ситха. Пришлось напомнить себе, что Джейсин тоже хорошо притворялся. «Привет, Ял», — девушка улыбнулась, но не очень уверенно. «Заходите. У нас как раз планерка с командирами подразделений. Я теперь полковник. Люк, наверное, недоволен, не знаю, я с ним еще не виделся». Зайдя в зал со всей своей командой, я осмотрелся. Зловещие гвардейцы Альянса мирно пили кав. Некоторые что-то читали с датападов. Все, как ты предсказывал, правда. Вот и гвардия Галактического Альянса создана. Но я не думал, что ты ее возглавишь. Должен же кто-то был этим заниматься, и джедай справится лучше других. Тахири вздохнула. Я знаю, совету не понравится то, что показал Галанит, но это необходимо. В Карелианском квартале мы сегодня нашли целый склад оружия и взрывчатки. Они готовили новые теракты. Знаешь, вообще-то я думаю, что ты права. Я обернулся к джедаям и, извиняясь, пожал плечами. Личное мнение, и только. Не сидеть же, пока кто-то взрывает дома. Но высылка всех карелианцев — это не ко мне, поспешно ответила Тахири. Указы об интернировании и репатриации подписал Кэл-Амас по предложению адмирала Нятл. Нятл, вспомнил я недавний разговор. Значит, она уже все знала тогда. Не решила ли, что будет править вместе с Тахири? И ведь будет, возможно. Моя работа, только находить тех из карельянцев, кто опасен, и арестовывать, завершила джедайка. Да, надеюсь, все этим ограничится. Знаешь, насчет будущего, ты еще что-то предвидел? Тахири нахмурилась. Да, это важно. Во-первых, если твои гвардейцы арестуют женщину по имени Айлин, или не Айлин, я не уверен, что она не сменит имя. Но если будет подозрительная женщина, которая будет упорно отпираться на допросах, тут каждый арестованный этим занимается, слегка улыбнулась девушка. Но это особенно упорная, хотя скорее всего, ее все-таки будут звать Айлин. Так вот, тогда не трогай ее, а сразу позови меня, это важно. Я потом все объясню, если она найдется. Ладно, задумалась Тахири. Если у нас будет похожее, я могу вызвать тебя как свидетеля. А во-вторых, ты знаешь Лумию? Продолжил я. Лумия, темная леди ситх, казалось, Тахири заволновалась. Анакин рассказывал мне о ней. Она тоже во всем этом замешана. Наверняка. Понимаешь, я видел нечто странное. Лумия была на каком-то астероиде. Там был дом с разноцветными раскрашенными дроидами, какие-то фантомы Минокков. И с Лумией был кто-то из джедаев нашего ордена, я не видел, кто именно. Но Лумия что-то наговорила этому джедаю про Дарта Виктивуса, древнего ситха, который не был злым или сумасшедшим, хотя и был ситхом, и что-то еще. В общем, не знаю как, но Лумии удалось обмануть, его или ее, того джедая, и увести на темную сторону. Упоминая Виктивуса, я внимательно наблюдал за реакцией Тахири, но не было похоже, чтобы имя произвело на нее впечатление. «И ты не видел, кто был с ней?» – пробормотала джедайка. «Ты рассказал Люку?» «Еще нет, как раз собираюсь». «Правильно, он должен знать. Возможно, эта Лумия стоит за разжиганием карельянского конфликта из Антивангской лигой». Тахири вскинула голову. «Ты точно не разглядел того джедая? Лицо, фигуру, одежду, голос? Совсем ничего? Нет, ничего определенного?» «Соврал я. Хотя почему соврал? Я действительно никого не видел. Но из того, что я видел, было совершенно ясно, что именно Лумия стояла за всем, что произошло с Карелией. Она подтолкнула Альянс к войне, иначе ее можно было бы избежать. Думаю, Лумия обманула этого джедая, внушив, что для спасения Альянса надо стать ситхом. Для спасения Альянса». Тахири потерла шрамы на лбу, оставшиеся с тех пор, как она побывала в руках формовщиц. Чепуха какая-то, но если кто-то из ордена предатель, значит, все еще хуже, чем мы думали. Люк должен узнать обо всем как можно скорее. Да, я обязательно расскажу ему. Прямо сейчас мы отправимся в храм, согласился я, все стараясь разглядеть в подруге что-то незнакомое, что-то ситхское. Однако Тахири была той же, что и всегда, и с виду ее нельзя было заподозрить во лжи. Я даже немного потерял уверенность, что она действительно ситх. «Я тоже буду внимательно следить за всем вокруг», — пообещала она напоследок. «Если что-то замечу, совет узнает. Даже если они мной и недовольны сейчас, я сделаю все, что могу, если ордену понадобится помощь». Это было никак не похоже на поведение ситха. Хотя я смутно представлял, как должен вести себя ситх, прикидывающийся джедаем. Неужели она так хорошо притворяется? Задумался я по дороге к храму. Сознавать, что Тахири обманывает меня, было больно. Или может, она и не должна была измениться. По крайней мере, сейчас, если она только начала обучаться, то ее еще можно спасти. Ведь была же она и так ученицей Дарта Кайдуса. Правда, тогда это было после смерти Анакина. Может быть, это гибель Ненгима и охота на Микорама так повлияли? Во всяком случае, я объяснил, что Лумия обманывает ее. Если это не поможет, тогда придется. Что именно придется, думать не хотелось. В любом случае, Тахири была Тахири. И пока она не сделала ничего такого, за что я мог бы осудить ее. Так что я решил пока рассказать Люку то же, что и ей. Знать, что кто-то из своих стал ситхом, уже немало. А темную сторону Люк сможет почувствовать лучше меня. Глава 17. Следующие несколько дней обстановка в галактике продолжала ухудшаться с угрожающей скоростью. Конечно, я рассказал Люку свою версию встречи Лумии с джедаем, но, как оказалось, без особой пользы. Скайуокер уже сам почувствовал, что Лумия на Корусканте, и подозревал, что кто-то из джедаев может быть на ее стороне. Что-то такое ему смутно виделось в снах. Все же он меня поблагодарил за помощь и поручил заботе о Сакивистару, вместо того, чтобы взять ее в храм. Оказывается, Люка об этом попросил Джейсон, желая устроить своей коралловой ученице последнее испытание перед получением звания настоящего джедая. Конечно, Асока могла отказаться, против воли никто бы ей такого не навязал, но она, наоборот, с радостью согласилась. Так что теперь вес вполне официально прописали на корабле, а я, по правде говоря, усомнился. Все ли у Джейсона в порядке с головой после зономского просветления? Асока никак не казалась той, кто может обучать учеников. Впрочем, у нее самой было иное мнение, и в своем голографическом виде она каждый день обсуждала с Вистарой вопросы силы. Устраивать тренировки на мечах голограмма по понятным причинам не могла. На следующий день после первого выступления гвардии Галактического Альянса адмирал Пиллион ушел в отставку под предлогом здоровья и возраста, хотя я знал, что он был против создания Галактической гвардии. Место главнокомандующего заняла Нетал. В тот же день у одного из зданий управления безопасности Корусканта взорвалась бомба. Как обычно, подозревали карелленцев, а Карелия, в свою очередь, обвинила Альянс, что тот сам устраивает теракты на своих улицах. Еще десяток систем внешнего кольца, протестуя, отозвали своих представителей. Тракин Салсола, видимо, ободренный поддержкой, объявил, что Карелия начинает восстановление балансирной станции. Еще через день Кайламаз сделал ответный ход. Пригрозил блокадой и дал сутки на размышление. Карелия не ответила, и по истечению заявленного срока блокада началась. Два флота Галактического Альянса отрезали систему от остального пространства и планету от своих орбитальных заводов. Вот уже три дня как Карелия была в осаде и призывала остальную галактику вмешаться. Тахири продолжала вышибать двери в чужих квартирах и каждый день проверять по паре тысяч карелленцев. Террористов вылавливали десятками, а спрятанные взрывчатку и бластеры ГГА конфисковывала тоннами. И как я не подозревал Тахири в предательстве, с ее решительными действиями в глубине души был согласен. Если судить по Галанету, большинство корусканцев придерживалось того же мнения. «Убирайтесь на свою Карелию», — скандировали толпы на площадях галактического города. Полковник Вейла, так держать, империя вернулась. Кайламаз, новый Палпатин. Полковник Вейла, новый Вейдер. Отвечали им такие же толпы на Карелии, Фондоре и Камминаре. Миллионы карелленцев, проживающих в столице, потянулись к космопортам. Не имеющие корусканского гражданства, должны были отправиться на родную планету, добровольно или принудительно. Тем временем я попытался тайком связаться с Бобой Фиттом, однако не преуспел. В Галаните никто не знал, как его найти, а если и знал, то молчал. Возможно, в каких-то тайных разделах эта информация была, но про них мне ничего не было известно, а необходимых знакомств за все время так и не появилось. Правда, я был уверен, что Лэнда, Мара или Миракс-Хорн знают, как добраться до охотника за головами, но никого из знакомых как раз и нельзя было подключить. Хотелось сохранить все в тайне. Пару раз я связывался с Тахири, которая оставалась неизменно приветлива и сообщала, что у нее все в порядке. Вопрос, что с ней делать, по-прежнему был без ответа. Я мог, конечно, обвинить самого ныне популярного на Корусканте джедая перед советом ордена, но не представлял, что из этого выйдет. А после такого провала с предыдущим предсказанием опасался худшего, и в результате, только выжидал. Но сегодня что-то, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Тахири сама связалась со мной и сообщила, что ГГА арестовала женщину по имени Айлин Хабуур. «Как ты и говорил, от всего отпирается», — сообщила Тахири, «пока мы шли по коридорам бывшего учебного центра. Отдельного здания для гвардии пока не нашлось. Ведет себя вызывающе. Знаешь, кто она? Особо галактического значения? Вряд ли. Хотя, с какой стороны посмотреть, усомнился я. Не уверен точно, что это та самая Айлин, но ты ведь можешь чувствовать, говорит ли она правду. Конечно, если она не хорошо обученная одаренная, то вряд ли сможет скрыть свои эмоции от джедая», — пожала плечами Тахири. «Вот и отлично, значит все мигом станет ясно. Я по-прежнему всюду ходил с охраной, так что наш вход в камеру заключенной выглядел впечатляюще. Пять джедаев и Южань Вангский предсказатель собственной персоной», — усмехнулась женщина с кефарской татуировкой на лице. «Не слишком много для агента по взысканию долгов, смотря с кого вы их взыскиваете», — откликнулась Тахири. «Я Лим, свидетель по вашему делу». «Свидетель?» Айлин с интересом взглянула на меня. Не припомню, чтобы мы встречались. Зато я знаком с вашим отцом. В этом вы меня обошли, я сама с ним не знакома», безразлично ответила наемница. «Только не говорите, что я внебрачная дочь Палпатина. Нет, всего лишь Бабы Фетта, Манталора и известного охотника за головами». Тахири с удивлением взглянула на меня, а потом вновь перевела взгляд на Кеффарку. «Что, в самом деле, мама мне о таком не рассказывала?» Пожала плечами та. «Это не Палпатин, конечно, но... А я чувствую, что вы прикидываетесь», перебила ее джедайка. «Вы знаете своего отца. Быть дочерью Фетта еще не преступление. Вы приняли у Тракина Сал-Сола контракт на убийство Хана-Сола и членов его семьи», продолжил я. «Это так?» — поинтересовалась Тахири. «Я не обязана отвечать каждому встречному гадателю. Где мой адвокат? Зато мне вы обязаны отвечать. Вы приняли контракт на Хана-Сола», — не отставала джедай. «Впрочем, я и так чувствую, что это правда. Вы уже выносите приговоры на основании предсказаний и предчувствий», — мрачно усмехнулась Айлин. «Вы еще не знаете, что Тракин вас подставил», — добавил я, окончательно убедившись, что передо мной та самая Айлин. «А это давало неплохой предлог связаться с ее отцом. Тракин навел гвардию на вас, использовал как отвлекающий маневр, чтобы, пока все занимаются вами, другие наемники могли добраться до семьи Сола. Неплохая попытка. Только я тут ни при чем, и мне нет никакого дела до проблем с Сал-Сола. Чтобы там твоя джедайка не ощущала, это не доказательство. Ничего, пока предчувствий достаточно, чтобы держать вас в камере сколько понадобится», — холодно заметила Тахири. «Это все, Ял? Пока да. Тогда пойдем, а с ней разберемся позже. Что с ней будет дальше?» — поинтересовался я, когда мы вышли из камеры. «Если найдем доказательства, сядет в тюрьму за подготовку к убийству. Если не найдем, гвардия может держать подозреваемых в заключении довольно долго». Тонны слова Тахири мне не понравились. «Ты же понимаешь, что это дочь Бабы Фетта, а он не только самый лучший охотник за головами, но и правитель мандаларцев. Или что-то вроде того. А это уже политика. Ты что, предлагаешь ее отдать на поруки папе?» — невесело улыбнулась Тахири. «Ну, может быть, потом. По крайней мере, надеюсь, с ней будут хорошо обращаться. Не волнуйся, я уже знаю, кто она, что хотела, и у меня нет желания ссориться с Фиттом. Так что я не собираюсь ее сгноить в застенках, как говорят карелианские галаканалы, но и выпускать не собираюсь. Разве что Боба Фетт гарантирует, что она откажется от контракта на семью Сола и за руку уведет на свой корабль. А ты можешь связаться с Фиттом?» — задал я главный вопрос. «У вас в гвардии ведь есть нужная информация. Мы сотрудничаем с разведкой ГА, так что связь с Бобой Фиттом можно получить в два счета. Только вряд ли он будет рад узнать, что с его дочерью. Ну, это еще неизвестно. Можешь передать ему, чтобы вышел на связь со мной, я сам с ним поговорю». — «Сделаю. Можешь ждать связь уже сегодня. Если ты можешь его как-то убедить, как-то решить этот вопрос, то постарайся. А я прослежу, чтобы с ней ничего не случилось. По крайней мере, Тахири ее не замучает», — прикинул я, — «лишь бы другой кто не попался. Мне кажется, или Тахири в самом деле стало темнее с прошлого раза. Как же это остановить? Куда смотрит люк?» — «Отступление. Карелианская система. Он был обычным пилотом истребителя, чье имя не вошло в историю. Конечно, если бы историки будущего провели небольшое исследование архивов планеты Фондор, они могли раскопать подробности, однако вряд ли это кому-то пришло бы в голову. Краткий пересказ событий отлично обходился без имен. Фондорцу не повезло трижды. Во-первых, его истребитель был среди эскорта транспортов, доставлявших на балансир необходимые для станции грузы. Во-вторых, с другими товарищами по несчастью с разных планет он оказался на балансире в день, когда была установлена блокада. И в-третьих, он твердо верил в предсказания Елоима. Еще когда никто не мог подумать о скорой войне, Юэжань Вонг предупредил галактику, и его пророчества сбывались с непостижимой точностью. Разгорающийся конфликт с Кареллией, теракты на Корусканте, галактическая гвардия, аресты всех карелианцев без разбора. И вот теперь, блокада. Дальше должна была начаться война. В этом уже мало кто сомневался, за исключением завзятых оптимистов, а пилот не был завзятым оптимистом. И когда разношерстная флотилия кораблей нескольких систем взлетела со станции и начала попытку прорыва, у него не было сомнений. Новая галактическая война начнется именно здесь. Три крестокрыла, пилотируемые джедаями, заняли позицию между флотом Альянса и взлетевшей с балансира флотилией. Вот один из фондерских истребителей вырвался из строя, подлетел едва ли не вплотную к Зекку, а затем развернулся обратно. Зекк, в свою очередь, некоторое время преследовал его, прежде чем вернуться к своим товарищам. В Карелианской системе снова шла игра «Кто первый моргнет?» «Они собираются прорываться», — сообщил Анакин, видя, как весь строй кораблей двинулся вперед. Старый, но достаточно вооруженный, чтобы отпугнуть пиратов, адзеррийский транспортник двигался прямо на Джейну. «Начинается», — ответила джедайка. «Я его шугану». «Осторожней», — это напомнил Зекк. Джейна пролетела над самой обшивкой адзеррийца, едва не задев его антенны. Но транспортник, как ни в чем не бывало, продолжал лететь вперед. «Похоже, ему мало», — заметил Анакин. «Джейна, я присоединюсь. С другой стороны идет на прорыв банаданский крейсер», — предупредил Зекк. «Предоставьте это мне. Лазерные пушки нацелены, на тот случай, если у него появятся лишние мысли», — подключился к разговору звездный разрушитель решительный. В последний момент Анакин, летящий навстречу адзеррийцу, отвернул вверх, в то время как транспортник нырнул вниз. Противники разошлись в считанных метрах, и тут же кормовые люки транспортника открылись, и на крестокрыл нацелились пушки. «Анакин, я разберусь с ним». Грузовик сделал несколько выстрелов, но эта дуэль была им заранее проиграна. Одна за другой пушечные турели взорвались под огнем крестокрыла. Джейна, фондерский истребитель. Пилот видел, как его напарник пролетел рядом с крестокрылом Альянса. Затем на прорыв пошел адзеррийский транспортник. Вот еще один крестокрыл заставил его свернуть с курса, и адзерриец решил применить свое оружие. Значит, война начнется прямо сейчас. С полной уверенностью в этом фондерец направил свой истребитель на помощь грузовику. Вот в перестрелке тот уже потерял оба кормовых орудия и стал беззащитным. Огонь. В последний момент крестокрыл увернулся от выстрелов, а другой истребитель Альянса открыл огонь в ответ. Пилот попытался совершить маневр, но неудачно. «Началось», — подумал он, прежде чем истребитель взорвался. Его имя не вошло в историю. Фондерец запомнился как первая жертва Второй галактической гражданской войны. «Ситх», — не удержалась Джейна, видя, как истребитель с фондера взорвался под огнем Анакина. В следующее мгновение второй фондерский истребитель открыл огонь по ее брату. Адзеррийский транспортник развернулся и выстрелил из носовых орудий. И несколько кораблей разных систем, приближающихся со стороны балансира, тоже открыли огонь. В перестрелку с обеих сторон втягивались все новые участники, а пространство наполнялось обломками. Вот, не выдержав, выстрелил банаданский крейсер, и тут же дал ответный залп решительный. Разумеется, флотилия союзников Карелли не имела ни шанса против звездного разрушителя и пилотов-джедаев. Уже несколько минут спустя немногие уцелевшие или не вступившие в схватку корабли развернулись обратно. Со стороны балансира и от флота Альянса поспешили спасательные транспорты. Глава 18. ДГА действовала оперативно, и уже вечером на панель связи Асеки пришел входящий вызов. Причем он шел с Карелли. «Это Боба Фетт. В чем дело, предсказатель?» — поинтересовался знакомый голос. «Твоя леди Вейдер нашла меня и предупредила, что у тебя что-то важное. Надеюсь, это так». «Она не леди Вейдер», — недовольно ответил я. Затем пересказал всю историю с контрактом на Соло, наводкой от Тракена и появлением Майлин в тюрьме Галактической Гвардии. «Кажется, ты задался целью помогать моей семье», — ответил Фетт. «Вообще-то, кроме того, я хотел бы тебя нанять. Неприятно было чувствовать себя заказчиком наемного убийства, но я хотел помочь Хну. Как насчет, надеюсь, ты говоришь по защищенному каналу связи?» — перебил Фетт. «Конечно, уж до такой меры безопасности я додумался перед наймом охотника за головами. По крайней мере, на это у тебя хватило ума. А твой живой кораблик нас не подслушивает?» — я попросил ее обеспечить конфиденциальность. «Личный разговор. В самом деле, казалось, Фетт усомнился. Но хочу предупредить, кое-кто уже заплатил за то, чтобы Сал Соло освободил пост раньше срока. Если ты хотел побеседовать о нем, то на этот раз твой провидческий дар дал маху». «А, вот как», — я почувствовал облегчение. «Мне не придется нанимать охотника за головами, кто-то другой уже позаботился об этом». «Тогда, пожалуй, мне не нужно тебя нанимать. Спасибо за информацию. Теперь задание доставит мне и некоторое удовольствие. И пусть девочка в черном позаботится об Айлин. Так или иначе я улажу это дело. До встречи». «До встречи», — повторил я перед тем, как охотник отключился. Фетт тоже действовал оперативно. На следующее утро Галанит уже сообщал новость о гибели Сал Соло. Семья Соло теперь была в безопасности, по крайней мере, от Тракина, однако в политическом плане мало что изменилось. На Карелии партии Демократический Союз и Карелианский Либеральный Фронт буквально в течение нескольких часов создали новое коалиционное правительство. Балансирной партии, где прежде заправлял Тракин, был предоставлен совещательный голос. Новый глава правительства Даргиджин первым делом объявил, что убийство Сал Соло – дело рук агентов Альянса, а Карелия полна решимости продолжать отстаивать независимость. Вдобавок за несколько часов до этого произошло столкновение в пространстве Карелии, которое карелианские галаканалы иначе как бойни и не называли. Корабли союзников Карелии попытались прорвать блокаду. Я помнил, что в этой попытке прорыва должен был погибнуть только один корабль, сбитый Джейсоном Соло, причем уже при отступлении. Но что-то пошло не так, неизвестно почему. Как сообщалось, фондорские истребители открыли огонь по крестокрылам Альянса, потом в бой вмешались представители Банадана и еще нескольких систем. Альянс не понес потерь, со стороны противника, многочисленные жертвы. Фондор и Банадан назвали произошедшие актом войны, их поддержали еще с десяток планетных правительств. Кэлламас и Ниатал заявили, что силы Галактического Альянса вели только ответный огонь и те, кто пытались прорваться, сами виноваты. Само собой, Альянс отрицал и свою причастность к смерти Сал Соло. Призрак Кайнес вставал во весь рост. Я изо всех сил пытался припомнить еще что-то о ходе войны, но без особого успеха. Что-то смутно мелькало насчет Каши и Кайверпина, но что именно должно там произойти? Ловушка, подстроенная Кайнес, когда Джейсон попытался помешать выборам главнокомандующего конфедерации, но тот был избран за день до этого. Это могло пригодиться, но позже. Ситхи на Карибане. Что теперь невозможно? Свержение Кэлламаса и его самоубийство мечом Бена. Гибель Балансира из-за поддельных координат. Нановирус против семьи Тинелка и против потомков Фетта. Предательство Маффов. Гибель Пеллиона. Это все тоже должно быть еще не скоро и пока не ясно, будет ли. Правда, пока оставалось одно, о чем срочно надо было предупредить Тинелка. С ней лично связаться не было возможности, да и мне было неизвестно, не подслушивал ли кто ее разговоры. Так что опять пришлось лететь в храм джедаев. К моему удивлению, сегодня воссозданный зал тысячи фонтанов был совершенно пуст. Кроме нас с Люком, никому, видно, не пришло в голову прогуляться тут или помедитировать. В последнее время у джедаев ощущается некоторая нехватка свободного времени, ответил на мой вопрос Скайуокер. Положение в Альянсе, да и на самом Карусканте, сложное. Да, действительно. Ты еще не нашел Лумию? Нет. С тех пор, как я почувствовал темное присутствие где-то рядом, мне не удавалось найти ее вновь, помрачнел Люк. А джедая-предателя? Пока тоже нет. В моих видениях постоянно появляется враг, лица которого не видно, но меня не покидает чувство, что я знаю его. Понятно, некоторое время я раздумывал, сказать ли про Тахири, и наконец, решил, что хуже от этого не станет. А тебе не кажется, что Тахири как-то странно себя ведет в последнее время? Люк задумался. Нет, я не ощущаю в Тахири темной стороны. В самом деле, заявление мастера джедая стало неожиданным. С тех пор, как погибла Неньим, я чувствовал в Тахири какое-то смятение, продолжил Скайуокер. Но тьмы, как в Луми, нет. Мне не нравится то, чем она занимается, но пока она остается джедаем. Вот как, теперь задуматься пришлось уже мне. Тахири так хорошо маскируется, или действительно пока еще не пала на темную сторону, ладно, но я хотел сказать о другом. У меня опять предвидение насчет будущего. В ближайшее время должно случиться новое покушение на дочь Тинелка, и похоже, что его должна совершить охотница за головами Арасинг. Наверняка, ее нанял кто-то из хайпанцев, но не знаю, кто именно. Ты можешь предупредить Тинелка? Обязательно, Люк вздохнул. Только проблем с хайпанцами сейчас и не хватало. Может, еще что-нибудь? Ну, я перебрал в уме те будущие события, в которых пока мог быть уверен. Если Джейден Корр как-то услышит голоса, или сила поведет его в какую-то галактическую глушь, чтобы помешать новой опасности, скажи мне, мы с Асакой обязательно должны участвовать. Глава Ордена некоторое время хмуро смотрел на меня, но наконец произнес: «Хорошо». После разговора в храме события этого дня еще не подошли к концу. Стоило мне вернуться, как Асака поприветствовала новой проблемой. «Тебя с Бакуры вызывали», — сообщила она. «Кто? Малинза? Нет, Хал. Что-то важное и срочное», — просил связаться. Совету я последовал незамедлительно. Не хватало только, чтобы на Бакуре начались какие-то проблемы. До сих пор система поражала тишиной на фоне галактических беспорядков. Лицо Хала, появившееся в голопроекторе, и в самом деле выглядело взволнованным. «Привет, Ял. Я им говорил, что ты не одобришь», — сходу начал он, оглядываясь куда-то в сторону. И Малин заговорила: «Но они все равно летят. Разве же его переубедишь?» «Постой, кто летят?» «Ничего не понял я». «Куда?» «Чулкан Кла летит к тебе на помощь». «Чулкан Кла, а разве он?» «А, ну да». «Чулкан Кла, бывший мастер войны», — уточнил Хал. «Он говорит, если вот-вот разразится галактическая война, которая и нас касается, то он должен разобраться на месте. Ты все-таки не мастер стратегии. То есть, ты, конечно, предвидишь будущее, но надо еще и правильно реагировать на то, что видишь». Это он так говорит. Понятно, я попытался собраться с мыслями. На этот раз Чулкан Кла не принимал участия в Юэ-Ужань-Вангской войне, и я как-то забыл о нем. А он, выходит, остался жив, и теперь решил помочь. Надеюсь, он не совсем флотом летит? Нет, только небольшой отряд охраны. Хал замялся. Полсотни воинов. Но ведь на Асаке много свободного места и оружия. Вилли по связи. Он не желает разговаривать по гиперкому. Немного старомоден. И он говорит, что прилетит в любом случае, даже если ты не согласен. Тебе нужна помощь. Тогда пусть летит. Я махнул рукой. Полсотни воинов не займут много места, а если Чулкан Кла хочет разобраться в обстановке в галактике, пускай попробует. Пожалуй, это будет только полезно. Мы с Асакой всех примем. Вот и хорошо. Молодой воин явно вздохнул с облегчением. Он вылетает уже сегодня. Может, вдвоем вы сможете что-нибудь сделать. Я не был в этом уверен, но согласился. Отступление. Ортмантилл. Небольшой, неприметный особняк в одном из кварталов столицы Ортмантилл, как правило, пустовал. Его хозяева предпочитали проводить свое время на каких-то других планетах, залетая, в лучшем случае, раз в полгода, но аккуратно оплачивая все необходимые счета. Впрочем, тех мантиллцев, которые любили в отсутствие владельцев заглянуть в чужое жилище, ждал бы неприятный сюрприз. Дом был окружен замаскированными голокамерами. Неизвестно, кому именно они передавали сигнал, но в случае нарушения границ владений, местные представители власти появлялись со сверхъестественной скоростью. Поговаривали, что особняк принадлежит какой-то из галактических спецслужб, спорили насчет конкретной принадлежности, но толком никто ничего не знал. У Селесты Морн было другое мнение. Тенезавета удалось выяснить, что особняком на самом деле владела антивангская лига, купившая его через третьих лиц. И еще Тень узнала, что именно здесь этим вечером тайно соберутся лидеры лиги с пяти планет, где были ее основные подразделения. Соберутся, чтобы встретиться с кем-то еще. Вообще-то для обсуждения своих дел руководство лиги могло собираться вполне открыто, так что секретное собрание настораживало. Поэтому Селеста и прибыла на место встречи раньше всех и пробралась внутрь дома. Опытному джедаю не составит труда на мгновение ослепить голокамеры силой, чтобы пройти. С помощью той же силы джедайка заблокировала сигнализацию и открыла двери, затем скрыв следы проникновения. Наскоро осмотрев дом изнутри и убедившись, что следящих устройств там нет, Селеста встала у окна и приготовилась ждать, используя силу, чтобы слиться с тенями и стать незаметной для любых гостей, в том числе и ситхов. А что навстречу может явиться ситх, были основания думать. Слишком уж антивангская лига вовремя появилась и слишком уж ее деятельность помогала тем, кто хотел развязать галактическую войну, то есть ордену ситхов. Когда мастер Скайуэкер последний раз связывался с Селестой, у него не оставалось сомнений, что ситхи стоят за всем происходящим, а лига для них может быть лишь прикрытием. Конечно, не обязательно навстречу явится кто-то из последователей темной стороны лично, но даже если это будет связанный, за ним можно проследить и добраться, наконец, до тайного убежища проклятого ордена. Добраться и... Нет, конечно, Селеста не ненавидела ситхов. Джедаю ненавидеть нельзя. Просто она с полным спокойствием истребила бы их всех до единого. Мастер Скайуэкер к такому рвению относился не очень одобрительно, но он, хотя и был сильнейшим из современных джедаев, не видел всего того, что видела за свою жизнь Селеста Морн. Почти 4000 лет проспать в одном саркофаге с призраком древнего ситха, а потом еще 47 лет общаться с ним наяву. Селеста заглянула в такие глубины темной стороны, о которых и не знала раньше. И честно говоря, не очень-то хотела знать. Спасибо Илу, который избавил ее от Моура. Она так и не выяснила, что произошло с заветом джедаев. По официальной истории, поместье Дреев, где была его штаб-квартира, случайно уничтожили в результате бомбардировки мандалорцев, а сам завет вообще нигде в истории не упоминался. Но, помня рассказ Зейна Киррика, Морн подозревала, что все было не совсем так, или совсем не так. К тому же сам Киррик остался жив и после этого не раз появлялся в различных уголках галактики. Тот, прежний орден джедаев, многого не знал. Тогда они думали, что следует опасаться только остатков империи Экзара Куна и наследия древних ситхов. А оказывается, где-то рядом были и звездная кузница Ракат, и империя истинных ситхов с бессмертным императором. А Дарта Ривана и Дарта Малака сама Селеста запомнила как многообещающих джедаев Ривана и Алика. Новый орден джедаев мог оказаться в той же ситуации ложной безопасности, но на этот раз у ситхов не вышло скрываться долго. Опять же, спасибо Илу. Про орден единых ситхов вовремя узнали и теперь на них идет охота. А чтобы не повторилось как с Дартом Руином, на этот раз ситхское наследие будет уничтожено в корне, и никаких трофейных голокронов для изучения. Селеста улыбнулась, вспомнив, как взлетела на воздух обложенная взрывчаткой гробница Фридона Нагда. Хотя призрак его уничтожен еще Куном, но на всякий случай, мало ли, или как протонные торпеды крестокрылов превратили в кучу щебня и так полуразрушенный храм Ракат на Лехане, и прочие известные места темной стороны. Вот так же точно будет уничтожено и убежище единых ситхов, когда его найдут. Должно же у них быть какое-то тайное пристанище, непременно связанное с темной стороной. Ситхи не живут в дешевых отелях, им непременно нужно что-нибудь этакое. И когда последние из ситхов исчезнут, тогда Селеста, наконец, сможет уйти на покой и поселиться где-нибудь на Бакуре. Рядом с шум подъезжающих аэроспидеров прервал ее мечты. Главари антивонгов прибыли. Когда в особняке включили свет, скрываться стало труднее. Селеста не могла незаметно подойти к гостям вплотную, но как только все собрались в комнате, обставленной как конференц-зал, притаилась в коридоре по соседству, обострив свой слух с помощью силы. К счастью, стены были недостаточно толстыми, чтобы помешать слышать происходящее внутри. Шестерых внутри зала она успела рассмотреть по приезду. Пять человек и радианец, причем четверых людей и радианца узнала сразу. Это и были часто мелькавшие на местных галаканалах лидеры антивангского движения. А вот прибывший последним человек невыразительной внешности оказался ей незнаком. Связный, или ситх, джедайка осторожно попробовала ощутить присутствующих с помощью силы, следя также, чтобы предполагаемый ситх не почувствовал ее саму, и замерла. Рядом с ней было только пять живых существ. Наконец-то, недовольно пробормотал радианец, мы понесли большие расходы за последнюю неделю. Почему кредиты перестали поступать на наш счет? Увы, у нас тоже возникли некоторые проблемы, печально вздохнул неизвестный. Но будьте уверены, антивангская лига уже выполнила все поставленные перед ней задачи. Селеста расширила свое восприятие и все равно на том месте, где должен был быть говорящий, чувствовала лишь пустоту. Это не было ощущение кого-то, кто, подобно самой тени, скрывал себя в силе, но ощущение казалось знакомым. Точно так же она когда-то безуспешно пыталась обнаружить в силе Ила или других Южань-Вонгов. Да он же, внезапная догадка запутала все еще больше. То есть как выполнила все задачи, изумленно спросил один из людей. Мы ведь еще, вот так, оборвал его замаскированный Южань-Вонг. Ощущение близкой опасности пронзило Селесту и в тот же момент за стеной раздались звуки выстрелов. Похоже, использовался скорострельный бластер. Махнув рукой на скрытность, джедай активировала меч. Несколько драгоценных мгновений ушло на то, чтобы разрубить запертую дверь. Когда Селеста ворвалась внутрь, она уже чувствовала, что там нет никого живого. За исключением, может, нет, того, кто не ощущался в силе, в конференц-зале тоже не было. Было открытое окно, а рядом с пятью телами весело мигал огоньком термальный детонатор. Не раздумывая, тень завета воспользовалась тем же путем отступления, что и главный антивонг, который почему-то оказался Южань Вонгом. За спиной прогремел взрыв, и в спину толкнула волна горячего воздуха. В довершение всего, впереди послышался крик джедай, и начали стрелять. Вероятно, оставшиеся у аэроспидеров охранники антивонги пылали желанием отомстить за смерть своих лидеров. Отражая выстрелы, джедайка успела заметить, как один из спидеров на полной скорости улетел прочь. Провал, полный провал, подумала Селеста, покосившись на работающие голокамеры. Хуже того, ловушка. Однако он любит рисковать. Не иначе, но Манор, лично. О преследовании нечего было и думать. Похоже, в ближайшее время на Ортмантилу начнется охота на джедая. Удачей будет вырваться с планеты. Глава 19. Продолжаются поиски темной джедайки, совершившей убийство лидеров Антивангской лиги, сообщил диктор с Галаканала Ортмантилу. Люк Скайуэкер по-прежнему хранит молчание по поводу произошедшего преступления. На показанной в очередной раз голозаписи, выкрашенная в блондинку, но вполне узнаваемая Селеста, размахивая мечом, вылетала из окна, а секунду спустя позади вспыхивал взрыв термального детонатора. Еще через неделю они ее назовут лордом Ситхов, вздохнул Эсока. Эй, не переживай так, чтобы тень завета... Да не смогла выбраться с какой-то там Ортмантилу. Прячется где-то, ждет подходящего случая, а на связь не выходит, чтобы ее не обнаружили. Уже 3 недели. Кто же знал, что они там такие сумасшедшие. Все равно она вернется. Как мне удалось узнать у Люка, Селеста отправилась на Ортмантилу, чтобы узнать, нет ли связи Лиги с Ситхами. А вместо того, случилось что-то непонятное. Связь пропала, по Галанету сообщали об убийстве руководства антивонгов, на Ортмантилу объявили военное положение и не выпускали без тщательного досмотра ни один корабль. А Люк не комментировал ситуацию, так как официально Селеста вообще не состояла в Ордене. Официально ее и на свете-то не было вовсе. Все древние базы данных и документы, имеющие к ней отношение, давно пропали, а если что-то и уцелело, то не годилось для использования. 4000-летний возраст непременно вызвал бы ненужное любопытство. Вот и приходилось мастеру-джедаю отделываться туманными заявлениями, вроде «Орден джедаев не причастен ни к каким нарушениям закона на Ортмантилу». Мы с Асакой давно бы уже сами туда полетели, но мантилуцы отказались даже подпустить к планете официальных представителей ГА, джедаев и тем более юаужань-вонгов, грозя объявлением войны. Всем прибывающим устраивали досмотр не хуже, чем отбывающим, так что Люк запретил нам лететь, обещая что-нибудь выяснить через контрабандистов, которые все равно справятся лучше нас. Как ни неприятно было бездействовать, пришлось признать его правоту. Ну сам подумай, если бы ее поймали, об этом бы уже кричали во всех выпусках. Да знаю я, просто волнуюсь, я тоже волнуюсь, но такого джедая, как Селеста, вот так просто не возьмешь. Она Корнесса Муура 4000 лет побеждала, и вообще... Ты должен был раньше на ней жениться, обвиняющим тоном завершил Эсока. Вообще-то я предлагал, от неожиданности я слегка растерялся. А она, что, не согласилась? Голограмма с подозрением прищурилась. Не то чтобы не согласилась, но ты же знаешь Селесту. Пока все ситхи не будут стерты с лица галактики. Словом, долг прежде всего. Носится по разным планетам, ищет следы ситхов, взрывает гробницы, на Бакуру залетит на пару недель, передохнуть... И опять на охоту. Трудный случай, пробормотал Эсока. Ну ничего, как только она вернется, я сама займусь этим делом. Может быть, не сейчас, разговор свернул куда-то совсем не туда, куда мне хотелось. Именно сейчас, если надо, сами сотрем ситхов с лица галактики. Если бы я мог, давно бы это сделал, честно признался я. Зачем еще, думаешь, все рассказал про Крайта еще при первой встрече с Марой и Анакином. Но они такие живучие. Ситхи. Никак их всех не достать. Достанем, мрачно пообещал Эсока. Изведем. Постой, а как же Кеш? А про Кеш мы никому не скажем. Но ведь ситхи. Задумчиво проговорила голограмма. Я понимаю, мы не можем перебить их всех, потому что они на нас пока не напали, но ведь если они смогут, то нападут. Это так сложно. Я думаю, с Кешем придумаем что-нибудь позже. Сейчас это лишнее, надо разобраться с Крайтом и Лумией. Да, конечно. «Чулкан Кла идет», — прибавила она. Входной клапан раскрылся. Белек Тиу, пророк, за прошедшие годы бывший мастер войны, понятно, постарел еще больше, а без усиленных доспехов он и раньше не мог ходить, но это его не особо беспокоило. Как мне удалось узнать, после окончания войны Чулкан Кла продолжил преподавать на зоне Месикот. Хотя воины и были переименованы в защитников, обучение тактике и стратегии никуда не делось. Правда, новыми порядками старый воин был не всегда доволен, в частности тем, что Секат решительно против пробивания дырок в спинах учеников за каждый неправильный ответ, но в целом они с планетным разумом нашли общий язык, а свой преподавательский амфижизла по-прежнему носил с собой, хотя бы в качестве символа. «Разрешите говорить?» — поинтересовался Чулканг. «Разумеется», — я кивнул. Мы продолжаем изучать все происходящее в Галактическом Альянсе и считаем, что война может разразиться в любой момент, хотя не знаем, как именно. В первую очередь противник, вероятно, нанесет удар по флотам, блокирующим Кареллию. Возможно, с одного из трех направлений, или всех трех сразу. Ботовые, Фондор, Хейпс. Но Фондорское и Ботанское направления выглядят надежно перекрытыми флотами ГА, если, конечно, они не решат пойти на риск. Но насколько мы понимаем Ботанов, они этого не сделают. Насчет Фондора, то же самое. А вот Хейпанский консорциум, если ваши опасения верны и Тенелка будет свергнута, представляет наибольшую опасность. Конечно, всегда есть вероятность каких-то изменений. Все же мы знаем слишком мало о состоянии ГА и возможных врагов, как и об их планах, продолжил Чулкан Тла. Также нам неизвестно, какие еще миры они могут привлечь на свою сторону. Здесь могла бы помочь разведка ГА, но они не будут с нами даже разговаривать, перебил Асака. Юужань Вонгам секреты выдавать. У них и свои специалисты есть, которые сами уже все рассчитали, наверное. Верно. В настоящее время у Ботанов и остальных недостаточно сил, чтобы наступать так, как от них ожидают, воин выделил слово «ожидают». Но остается простор для различных военных хитростей. Их удача в Хейпсе почти наверняка приведет к немедленной открытой войне. Если же нет, то все менее предсказуемо. Возможно, какой-то шанс на мир еще есть. Вот только думаю, война начнется, даже если Тенелка останется у власти и Хейпс не перейдет на сторону конфедерации, заметил я. Является ли это предсказание неизбежным? Поинтересовался Чулканг. Ничего не могу сказать насчет неизбежности. Мы уже столько наворотили, но пока что все, если и меняется, то в худшую сторону. Если так, то этой возможной конфедерации придется что-то придумать, иначе они рискуют понести большие потери, но все же не добиться своего. Для Альянса выглядит наилучшим атаковать первыми и лишить противника их верфи. Конфедерация будет ослаблена, и позже не составит большого труда вновь привести ее к подчинению. На такое они пойдут, махнула рукой Асака. Кэламас никогда не согласится. Его и так императором Палпатином называют. Да и орден джедаев будет против. При всем уважении к главе государства и мастеру Скайуокеру излишняя приверженность республиканским принципам в такие моменты может обернуться большими жертвами в будущем, заметил воин. Нарушения принципов могут обернуться еще большими жертвами, не согласилась Асака. В другом будущем, Сикот, возможно, понял бы, но пути силы джедаев не ясны для меня. Мы будем по-прежнему собирать всю доступную информацию. Обратитесь ко мне, когда возникнет надобность. Чулкан Тла церемонно кивнул и направился к выходу. За 3 недели, прошедшие после неудачной попытки прорыва блокады, все, как и следовало ожидать, стало еще хуже. Банадан и Фондор привели вооруженные силы в боевую готовность, но пока обе стороны выжидали, выясняя обстановку в галактике. А обстановка складывалась не лучшим образом для ГА. На Корусканте неизвестными было убито несколько Ботанов, занимавших антикорусканскую позицию, и по слухам, Ботовуи теперь активно вела тайные переговоры, сколачивая антиальянсовскую коалицию. Неясно было, на чьей стороне будут хатты, но то, что они постараются получить наибольшую выгоду от войны, никто не сомневался. Гибель всего руководства антивангской лиги на Ортмантилу привела к новым массовым волнениям. Джедаев и ГА в очередной раз обвиняли в сговоре с Юужань Вонгами, хотя Селесту так и не нашли. Однако в то же время расследование убийства выяснило неприятные подробности. Никто, кроме погибших руководителей, понятия не имел об основных источниках финансирования организации. К тому же вскрылись еще какие-то махинации. Обезглавленная лига пока пребывала в полном беспорядке, но в целом это уже ничего не меняло. Большое число планет было возмущено действиями Корусканта и готовилось присоединиться к КНС, как только та возникнет. На Корусканте же становилось хуже и хуже. Кареллианские террористы плодились с непостижимой скоростью, каждые несколько дней взрывая что-нибудь. Было несколько случаев стрельбы по представителям службы безопасности Корусканта. Галактическая гвардия работала чуть ли не круглые сутки, но не успевала везде. Тахири носилась по планете и хватало подозрительных кареллианцев, носилась и хватало, носилась и хватало. Впрочем, остальные от нее не отставали. И несмотря ни на что Корускант заявлял, мало, по-прежнему собирались толпы с требованием изгнать кареллианцев всех до единого. Кэламаса обвиняли в недостаточной решительности. После очередного теракта один из карельских кварталов даже был буквально взят штурмом разъяренной толпой, с обеих сторон были жертвы. Карельянцы отстреливались. Той же службе безопасности пришлось разнимать сражающихся. В итоге и те карельянцы, которые имели гражданство Карусканта и даже никогда не бывали на Карелии, кинулись бежать с планеты. Космопорты постоянно оставались переполненными. В то время как Карелия во весь голос кричала о тирании Амоса, замыслившего стать новым императором, на самом Карусканте действительно набирали силу откуда-то взявшиеся проимперские настроения. То тут, то там слышалось, что при империи-то такого не было. Вот Пеллион до такого не довел бы, и тому подобное. По Галанету мгновенно разошлась неизвестно чья запись, растоптавшая репутацию пребывающего в отставке Сова и других командующих в последней войне. Авторы весьма убедительно доказывали, что новореспубликанские адмиралы не способны были адекватно противостоять угрозе и только бессмысленно губили войска и корабли, в отличие от имперских, которые весьма успешно сражались при Итаре, а позже при Бастионе. Выходило так, что республиканцы постоянно сдавали планету за планетой, пытаясь заманить ее ужань вонгов в ловушку в глубине своих территорий, дать генеральное сражение и разом покончить с угрозой, но юужань вонги с легкостью раскусили все их хитрости и использовали себе на пользу. Прочитав такую трактовку, я даже почувствовал нешуточную гордость за своих. Пока Соф расставлял ловушку у Карелии, Насчок обрушился на Фондор, причем потери от выстрела Блансера по этой записи выглядели небольшими по сравнению с потерями республики в реальном бою. Один флот разбит и еще два перемолоты на минных полях. Печальным итогом хитрости Сова была потеря всего пространства до планеты Дура. А затем, при перемирии с Цавонгом Ла, пока республика спешно строила корабли и пополняла армию, Юужань Вонги вовсю развернули психологическую войну и успешно убедили многие миры, что республика не способна их защитить. Последствия этого в виде охоты на джедаев и массовой сдачи местных властей известны. И наконец, Соф все же смог дать свое вымечтанное генеральное сражение у самого Карусканта. Что, по мнению авторов, впрочем, я знал, как оно близко к реальности, непременно закончилось бы уничтожением флота республики, геноцидом населения планеты города и распадом государства. Мало того, силы Цавонга Ла тут же ринулись бы в образовавшуюся во фронте брешь и вынудили бы обессилевших республиканцев отступить до внешнего кольца, где их со временем обязательно добили бы. И всего этого не произошло исключительно из-за гениального Илоима, разумеется. Если бы не мои идеи, то не было бы ни битвы в туманности Черная Банта, ни успешной обороны Карусканта, ни союза с Зоном Исикот. Да и вообще бы ничего не было, кроме Юужань Вангской империи. Я знал, что это не так, но, увы, наверняка это знал только я. Многие жители галактики на самом деле верили, что если бы не моя помощь, конец был неизбежен, чем и пользовались авторы статьи. Отдавая должное храбрости джедаев и умениям Виджей Крефея, авторы тем не менее указывали, что таких талантливых адмиралов во флоте Новой Республики постоянно старались не подпустить к принятию решений. Да и где они сейчас? Знаменитый Акбар умер, талантливый Крефей убит неизвестными, а героический Ведж на стороне Карелии. Не менее знаменитый Пеллион ушел в отставку, вероятно, из-за разногласий с правительством Га. Ну, а Ялъим до сих пор изо всех сил старается предотвратить новую кровопролитную войну в галактике. Не потому ли ему приходится этим заниматься, что правительство Га оказалось немногим более умелым, чем правительство Новой Республики?